лукавая ханша Туракина. Выборы нового великого хана все откладывались, потому что старший по роду, умный, проницательный и осторожный Баты, был в плохих отношениях с Гуюком, сыном и преемником Удагея, и уклонялся от участия в Курултае, ссылаясь на свое нездоровье. Баты, которому тогда было около 40 лет, занимал выжидательную позицию не только относительно Каракорума. Он осмотрительно прокладывал путь к господству и в Восточной Европе. Хан не забыл неудачи европейского похода и потому по достоинству оценил дипломатический шаг Ярослава Всеволодовича. Владимиро-Суздальская Русь была сильно разорена, притом находилась по соседству, и уже потому, полагал он, должна была подчиняться. С другими землями иное дело. Например, Галицко-Волынская земля и пострадала меньше, да и города свои сумела возродить довольно быстро, и находилась она в отдалении, граниче с Литвой, Польшей, Венгрией, которые не попали под Батыев улус. Наконец, северо-западная Русь, Новгород, Псков, Полоцк, Минск, Витебск, Смоленск остались в стороне от нашествия и не собирались считаться с замыслом ни Батыя, ни тем более какой-то далекой Туракины. Они под рукой Александра Ярославича жестоко противостояли Швеции, Дании, Германии, Литве, но ведь могли найти и путь к союзу с ними. Баты старался использовать отсутствие политического единства на Руси и, прежде всего, единомыслие среди ее великих князей – Владимира Суздальского, Черниговского и Галицко-Волынского. Заложничество, угрозы, подкуп, обман, убийство – все пустил в ход жестокий хан. Сколько времени пробыл Ярослав в сарае, неизвестно, но в том же году он вернулся. Баты, читаем в летописи, оказал Ярославу великую честь, почтил и бывших с ним мужей, бояр, и утвердил его ни много ни мало великим князем всей Руси. И отпусти, и рече ему, Ярославе, будь ты старей всем князем в русском языце. Был ему отдан и Киев, где сел теперь в качестве суздальского воеводы славный ротоборец Дмитр Ейкович. Пусть древняя столица была разорена, а неподалеку в поисках добычи рыскали литовские отряды. Все равно в Киеве уже селилась знать. Сюда устремлялись купцы со всех стран Европы. Что-то их привлекало. Ведь не пеплом же с татарских пожарищ собирались они торговать. Киев продолжал быть центром, пусть пока только пустующей метрополией. Потому и оставался он яблоком раздора между великими князьями Руси. Баты решил в своей политике и на севере, и на юге опереться на суздальских князей. Да и сарайский властитель и не мог изменить политический строй, сложившийся на Руси, а лишь старался поставить его себе на службу. Но Ярославу, ныне великому князю, Баты не доверял вполне и на всякий случай взял в заложники его сына Святослава. Тем не менее, Ярослав приобрел больший вес в сарае, а укоренившаяся структура великокняжеского вассалитета во Владимиро-Суздальской земле пережила татарское лихолетие. Ярослав добился ее признания. Александру предстояло ее укрепить. По возвращении Ярослава во Владимир к нему приехала и жена, и Александр, живший в Новгороде. Из рассказов отца Александр мог представить себе облик кочевой столицы и нравы ее двора. Внимательно, с печальным недоумением рассматривали выданный князю чуждый по названию ярлык, ханскую грамоту, силою вечного неба, подтверждающее